Киору представляет. Если переселился в другой мир. Глава 10. Решение. Я в который раз ударил дубиной по гоблину, который был подвешен нитями на дереве. Леска, укрепленная ки, не оставляла шансов гоблину выбраться. Задушить было бы проще, но я был намерен убить его дубиной. Ах, фу, какое неприятное ощущение. Это был уже неизвестно какой гоблин, которого я выловил нитями. Я думал, что чувство вины и отвращения от убийства монстров уйдет. Но всякий удар дубиной раздавался эхом в моем сердце. А если так? Я достал студенческий билет и заглянул внутрь. Похоже, гоблинами-одиночками уровень не поднять, он совсем не изменился. Я, конечно, не рассчитывал, что подниму уровень, но осадочек все же был. Хватит, дальше идем. Я изучал приобретаемые навыки, но здесь не было того, чего бы мне хотелось. Это так просто не получить. В романах, если побеждаешь врага оружием, то твой навык владения улучшается. Здесь ничего подобного не было. Научилка говорила, что многое взято из книг, манги и игр. К тому же сказала, чтобы мы сами учили новые навыки. Как-то так и было. Условия как-то отличаются? Или если не соблюдать порядок, то все бесполезно будет? Если не повторять раз за разом, то опыта не будет, и ты ничего не выучишь. И уровень повышается, если навык используешь. В теории все правильно. Может, если противник неподвижный, это не считается? Когда я дрался дубиной, в первый раз навык изучался. Это тоже стоит учитывать. Если подумать, то навык изучается только когда ты убиваешь. Когда я нитями и мифриловым серпом убил врага, должен был выучиться навык серп. Противник был силен, то и с опытом проблем быть не должно. Драться с врагами дубиной? Подниму уровень еще немного и подумаю. В ящике с предметами было лекарство, полученное за очки, которые я смог заполучить, так что как ни смейся, я смогу восстановиться. Если получу серьезную травму, как-нибудь справлюсь, вот только храбрости переть напролом у меня не было. Позволю внезапным нападениям поднять мне уровень. В итоге, только за сегодня я убил 18 гоблинов. В округе я перебил уже всех, и все же целей вокруг было еще полно. Может, у них где-то здесь есть деревенька или поселок? Надо быть осторожнее. У меня не такой высокий уровень, так как я победил столько гоблинов? А все благодаря моему стилю боя. Я искал гоблинов с помощью поиска, проверял, смогу ли напасть с дерева, и накидывал нити из-за спины, связывал покрепче и избивал дубиной. Одновременно я мог управлять тремя нитями, так что мог справиться сразу с тремя врагами. Действовал я в одиночку и теперь уже походил на убийцу или разбойника. Буду так стараться, могу навык сокрытия или походка шиноби приобрести. Если это случится, то я точно пойду по пути убийцы. Думая об этом, я открыл студенческий билет. Уровень поднялся до 5. Новые навыки. Нет, у меня появился титул. Истребитель гоблинов. Неожиданно даже титул заполучил. Я нажал на истребителя гоблинов. Человек, истребляющий гоблинов. При нападении на гоблинов защита и атака увеличиваются вдвое. Ожидаемая способность. И как я такой титул получил? О, приписка. Титул получается, если вы, не атакуя других врагов, непрерывно убиваете 20 гоблинов. Ого, убедительно. Вчера после личинки я еще 2 гоблинов убил, а за сегодня еще 18 добавилось. Вот и получил. То есть, если убью 100, то и новый титул могу получить. Правда, личинки еще встречаются, так что будет нелегко. Охотиться как ненормальный, подвергать жизнь опасности, но я же не ребенок. Я сосредоточился на убийстве ничего не подозревающих гоблинов, при этом не сбрасывая со счетов других монстров. Вот так и действую. Точно, уровень поднялся. Из-за титула совсем забылся. Уровень поднялся на 2 и уже стал 5. Очки статуса тоже поднялись с 4 до 8. Уровень навыков остался без изменений, но из-за постоянного использования расход снизился. Ки – 3 уровень. Повелитель нитей – 3 уровень. Поиск – 3 уровень. Если вложу очки, то смогу поднять какой-то один с 3 до 4. Только какой? Когда повышаешь навык до 5 уровня, требуется огромное количество очков. Но тогда и эффективность многократно возрастает. Так Сюнь я сказал. В перспективе лучший вариант Ки. Сейчас я снижаю следы своего присутствия. Слегка могу ощущать других. А еще могу укреплять себя и другие вещи. Но с ростом уровня, возможно, я смогу усилить себя. Хотя, возможно, это лишь мечты. Поиск очень полезный навык, но он точно не в приоритете. С повелителем нитей тоже все сложно. С переходом со второго уровня на третий точность увеличилась, и я прямо чувствую, что могу сжимать сильнее. Возможно, с ростом уровня я даже смогу разрезать противника. Очень все сложно. Еще и очки навыков надо распределить. Скоро уже время обеда. Во время еды все и обдумаю. Так, вроде сюда. Я направлялся туда, где впервые пришел в себя в другом мире. Не знаю, побережье там или просто бережок. Там опасное место, ведь местность открытая. Но благодаря тому, что я мог найти гоблинов и студенческие билеты поиском, вряд ли у меня быстро проблемы появятся. Хоть и низкая, но вероятность попасть в беду есть. Так зачем же я иду? На это у меня была весомая причина. Как меня достал изюм! Белок! Мне нужен белок! Завтрак, обед и ужин — изюм. В лесу встречались съедобные с виду орехи, но, возможно, пища этого мира может оказаться ядовитой. Даже если не умру, весь день проваляюсь с болью в животе. Да и куда мне в таком состоянии монстров бить? Да и были бы нормальные фрукты, не к чему было бы уж слишком напрягаться. Белок, мне нужно хоть что-то жирное. В лесу можно было охотиться. Здесь были белки и олени. Но убить их было выше моих сил. Вот при убийстве монстров, вроде гоблинов, я никакой вины не чувствовал. Была бы рыба, а чем поймать, я найду. К тому же, с силой повелителя нитей, поймать рыбу будет проще пареной репы. В то время, пока я сам себя убеждал, я успел добраться до песчаного берега. Тогда я был слишком шокирован, но это точно запах моря. Неописуемый запах щекотал ноздри. Вряд ли стоит проверять, но я все же окунул пальцы в воду и лизнул их. Соленое. Море. Я был бы рад озеру, но если есть рыбу, то с привкусом соли она вкуснее. Пить ее нельзя, но как приправа вполне сойдет. Вчера я набрал воду в пластиковый пакет, так что пока был спокоен. Ну, порыбачим. Я достал леску, собирался уже использовать повелителя нитей, когда заметил огромный просчет. Крючка-то нет. Я знал, что что-то забыл. Да только, похоже, аппетит отобрал последние крохи рассудительности. Чтобы заставить голову работать, нужен сахар или еще что-то там. Я это по телеку видел или в книге прочитал. Если лишить сахара, мозг перестает работать как надо. Рыболовный крючок или иголка? А, точно! Мамина любовь к шитью. Кто знает, что может случиться, так что держи при себе. Она заставляла меня носить набор для шитья в кошельке. Вот он. Вообще ни разу не пользовался, поэтому и успел забыть. И сейчас я просто не мог не сказать маме спасибо. Я подобрал камень размером с кулак и применил его на игле. Своей силой, увеличенной втрое, я смог ее согнуть. Вроде так должно быть, хотя все равно пути назад нет. Ну, компенсирую мастерством. Теперь приманка, изюм должен подойти. Я нацепил изюм на крючок, и он полетел на леске в море. Чтобы использовать повелителя нитей, лучше обойтись без удилища. Тихое и спокойное море. Я был окутан тишиной. Будто во всем мире нет никого, кроме меня. Ветер гладил щеки и укладывал растрепанные волосы. Ничего. Леска была подвешена. Я посмотрел на часы. Уже прошел целый час. В другом мире надо было следить за тем, на что ты тратишь свое время. Но от рыбалки я отказаться просто не мог. Я приобрел леску, потому что рыбалка была моим увлечением. Использовать бы ее по прямому назначению. Дело в изюме или рыбы нет? Я начал вытягивать леску, чтобы проверить наживку, как почувствовал, что за леску кто-то потянул. Отлично, вот и она! Я потянул за всех сил, так что даже крючок вытянул. И из подводной глади вырвалась огромная рыба. Метр длиной. Она походила на тунца, только толще. И цвета она была красного, как лещ. С виду очень даже аппетитная. Раз выловил зверушку... Поиск. Я активировал навык, прикоснувшись к рыбе, и повсюду в море засияли цели. Поперло. Через час я уже с десяток таких поймал. Изучая рыбу на берегу, я снова пришел в себя. И как ее готовить? Ножа у меня не было, и я переживал из-за паразитов. Есть ли их как сашими? Хоть бы огонь развести, да тоже нечем. Да и вообще, есть-то ее можно? Если она ядовитая, как фугу, я же точно помру. Так я аппетит потеряю, но и терпеть было нельзя. Я поместил всю добычу в ящик с предметами. Там она должна оставаться свежей. Начиная с полудня, я одолел еще с десяток гоблинов. Похоже, мозги у них были, они перестали ходить поодиночке. Минимум по 5 ходили. Ну, если уж товарищи не возвращаются, все остальные начинают осторожничать. И тут я выработал план. Я оставлял рыбу на открытом пространстве, чтобы ее могли увидеть гоблины. Первый заметивший рыбу гоблин разговаривал с товарищами. Смысл слов я не понимал, но наверняка это было что-то вроде «Эй, там что-то есть!». Пятерка окружает рыбу, тыкает в нее дубинами. Ну, морская рыба посреди леса очень даже подозрительна. Кстати, я наблюдал за всем с дерева. Пару раз дали дубиной, убедились, что добыча мертва. После чего один из гоблинов что-то достал из набедренной повязки. Камень. Нет, магический камень. В руках было 2 полупрозрачных камня. Гоблин приблизился к рыбе. Другие начали собирать по округе сухие ветки и листья и тащили к рыбе. После чего гоблин свел 2 камня возле листьев. О, вызвал огонь. Из камней вырвалось небольшое пламя, которое подожгло листья. Дым поднимался от рыбы, окутанный пламенем. Цвет камня определял его стихию? Время до приготовления еще было, так что я вытащил магические камни из ящика с предметами. Место на ветвях было шатким, но я создал из нитей простой стол, раскинутый между ветвями. Раньше не замечал, но у некоторых свой цвет. В основном они почти прозрачные или бесцветные. У меня было почти 30 камней, но почти все бесцветные. Цвет был только у 4. Слабо синий, слабо красный и 2 едва желтых. Если ударю один камень о другой, то получу эффект стихии. Я убедился, что гоблины заняты рыбой и ни на что не обращают внимания, когда соединил 2 желтых камня. О, вот оно! Еще ветер! Из камней посыпался песок. Только ветер был встречный, так что полетел он прямо мне в лицо. Черт, время неудачно подобрал. Но все же я не ошибся. Значит, красный огонь, а синий вода. Хочу еще по одному камню. Пока я экспериментировал с камнями, рыба приготовилась. Ветки обратились золой, а листья развеяло. Рыбу взяли в руки и тянули ко рту. У, какая аппетитная, попробовать бы. Раз так едят, значит, яда наверняка нет. Пока смотрел, как гоблины едят, случайно заговорил. Может, у них просто иммунитет к ядам? Но если буду постоянно переживать, вообще ничего есть не смогу. Гоблины продолжали есть, обсасывая даже косточки. Будут до последнего едой наслаждаться. Я сидел и наблюдал за гоблинами, которые радостно о чем-то переговаривались. Мои нити были активны. Пятерка гоблинов, разделавшихся с рыбой, были захвачены в нечто, напоминающее сеть, и подняты в воздух. Не понимая, что происходит, они брыкались внутри сети. Прочность лески, укрепленные ки, не давала гоблинам сделать хоть что-то. Группа захвачена. Я специально положил рыбу на землю и разложил под ней сеть. Потом я потянул с 4 сторон. Хотя если поднять, получится не очень естественно, так что она тянулась между соседними деревьями. 4 нити висели над головой рыбы и подозрительно свисали с огромного дерева. Поверх нити я расположил огромный камень, который держал в ящике с предметами. Ну, можно сказать, что это была простая ловушка с леской. Все-таки не зря я повелителя нити улучшил. Пока рыбачил, думал над тем, какой бы навык улучшить, в результате решил поднять до 4 уровня повелителя нитей. По сути, нить уже стала моим оружием. С дубиной я был уверен, что смогу одолеть лишь одного гоблина. Но это не игра, и в итоге я мог просто умереть. Вместо того, чтобы тренироваться в обращении с дубиной, я учился обращаться с нитями. И пришел к тому, что лучше увеличить количество нитей, которые я смогу задействовать. И ловушка сработала, потому что нитей было 4. А улучшил я навык не потому, что начал нервничать из-за того, что ничего поймать не получилось. Раз уж дал вам проверить еду, позвольте и убить. Я обрушил дубину на гоблинов, которые изо всех сил пытались сбежать. Я не ненавидел их, и у меня не было желания искоренить всех гоблинов в этом мире. Собирая разбросанные по земле магические камни, я думал, что делать дальше. Мне хотелось уничтожить всех гоблинов в округе. Все, чтобы обезопасить себя и тела перемещенных. Я полагался на справочники в поисках, но если тела съедят, то вещи и оружие просто растащат, даже не понимая их ценности, а это затруднит мое собирательство. К тому же я или Сюнья со владением могли с легкостью справиться с гоблинами, но были и другие выжившие, перемещенные без единого боевого навыка. Вот для них я и охотился, чтобы хоть немного снизить опасность. Если гоблинов делали по сайтам с романами, то они могут ловить женщин с целью обзаведения потомством. Пусть мы и не знакомы, но я не хочу видеть, как женщин насилуют. Уж та училка со своим мерзким характером с радостью бы подобное включила. Быстрее бы уровень поднять. Во время рыбалки я делал вид, что абсолютно спокоен, но теперь был уже в нетерпении. Повстречавшись с Сюней, я ощутил близость смерти. Если бы он передумал, я был бы мертв. Я даже не думал о том, чтобы победить его, но хотя бы сбежать я мог попробовать. К тому же я постоянно следил за целями, которые отображались через поиск. На востоке, прямо на краю области поиска, находились гоблины и студенческие билеты. Гоблинов было около сотни, из плотной точки выходили и возвращались в нее более мелкие. И 6 студенческих билетов. Гоблины возвращались с трупами перемещенных, скорее всего используют как еду. Я выбрал из списка мертвых перемещенных и активировал поиск. Мертвых всего 2. 2. Значит, по крайней мере, 4 еще живы. Может, конечно, у них только студенческие билеты. 4 выживших. Знаю, тут даже думать не о чем, все очевидно. Я сам себя обманывал, сокращая количество гоблинов. Я лишь думал, что хоть чуть-чуть облегчу побег для схваченных. Бесполезно. Все бесполезно. Пока я стою, с большей вероятностью жизни схваченных людей могут подвергнуться опасности. Скорее, уже даже слишком поздно. Даже если брошу их, меня никто не будет винить. Не замечая, не зная об этом, то даже не подумал бы, что такая трагедия может случиться. Да, я ни с кем не говорил, никого не знал. Я не обязан рисковать своей жизнью ради других. Успокойся. Чтобы выжить, нужно холодное сердце. Я принял решение. В последний раз проверю цель. От точки, где собрались гоблины и студенческие удостоверения, я обнаружил еще один отдаляющийся билет. Я поспешил туда.